сказать мечты, свои мечты. А в этих моих мечтах лишь ты, лишь ты. Хотел бы я подойти к тебе, сказать лишь тебе одной: давай мы с тобой будем вместе, давай со мной. Пускай прилипчивый дождь шаркает по дворам, я улечу туда, где солнце бежит по волнам. Там я построю дом, чтоб ночью мне слушать прибой и утром встречать рассвет. Если хочешь, давай со мной. Дом будет без замков, он будет открыт мечтам, и босоногое счастье будет бегать по этажам. Я нарисую солнце маленькой детской рукой, у меня будет двое детей. Если хочешь, давай со мной. Года пролетят, как ветер, и где-то через тысячу лет я на открытой веранде буду ждать в гости рассвет. Мне улыбнется солнце, я ему помашу рукой, и буду я самым счастливым, если хочешь, давай со мной. Мне улыбнется солнце, я ему помашу рукой, и буду я самым счастливым, если хочешь, давай со мной. Хотел бы я рассказать мечты, свои мечты, а в этих моих мечтах лишь ты, лишь ты, лишь ты, лишь ты, лишь ты, лишь ты.